«Ого!» — воскликнул португалец. «Что с тобой?» «Взгляни-ка на канонерку, Сандакан. Она приказывает нам поднять наш флаг». «Свой-то я, конечно, не покажу». «Тогда какой?» — спросил Янос. «Эй, Каймалу, покажи этим любопытным английский флаг. Или голландский, или португальский, какой там у тебя под рукой?» Через несколько мгновений на корме Прауз взвился и затрепетал на ветру португальский флаг. Коронерка тут же отстала и повернула в море, но не к острову Вале, который еще виднелся на горизонте, а куда-то на юг. Это насторожило тигра Малайзии и его товарища. Сказал португалец, — они, пожалуй, хитрят. Похоже на то. Я уверен, что они идут к Сараваку. Едва мы скроемся из виду, они изменят курс. Да, они не заблуждаются на наш счет. Видимо, почуяли в нас пиратов самой чистой воды. Что будем делать? Пока ничего. Эта канонерка сейчас быстрее нас. Неужели они будут ждать нас у Саравака? Возможно. Или устроят нам западню в устье реки со всей флотилией Брука? Ну что ж, дадим бой. У нас всего 8 пушек, Сандакан. У нас, да. Но на Гельголанде, конечно, их больше. Увидишь, дружище, мы славно повеселимся. Через 2 дня жемчужина Лабуана была в 30 милях от берегов Борнео, замеченных на вершине горы Патах, возвышавшейся на 1880 футов над уровнем моря. На третий день она обогнула скалистый мыс Сирик, который прикрывал обширную бухту Саравака с севера. Опасаясь неожиданной встречи с флотилией Джеймса Брука, Сандакан велел зарядить пушки, спрятать 2/3 экипажа в кубрике и поднять голландский флаг. После этого он взял курс на мыс Таньонгдату, который прикрывал бухту с запада и вблизи которого должен был пройти Гельголанд, направлявшийся из Индии. Здесь, ко всеобщему удивлению, жемчужина Лабуана обнаружила ту же самую голландскую канонерку, которая встретила их 3 дня назад у острова Вале. Заметив ее, Сандакан в бешенстве ударил кулаком по фальшборту. — Опять эта канонерка! — воскликнул он, нахмурившись и показывая зубы, белые и крепкие, как у тигра. — Она хочет, чтобы я дал напиться крови моим тигрятам. — Она следит за нами, Сандакан, — сказал Янос. — Но я отправлю ее на дно. Ты не сделаешь этого сейчас. Пушечный выстрел разнесется по всем окрестным берегам и быстро долетит до флотилии Джеймса Брука. Я плюю на флотилию этого раджи. — Будь осторожен, Сандакан. Я буду осторожен, если ты этого захочешь. Но эта канонерка еще раз устроит нам засаду в устье Саравака. Но разве ты не тигр Малайзии? — Да. Но у нас на борту дева Пагоды. Одна пуля может унести ее жизнь. Мы будем для нее щитом. Канонерка направилась к ним и подошла 200 метров к жемчужине Лабуана. На ее палубе показался капитан, вооруженный подзорной трубой, а на носу толпилось 30 матросов с карабинами в руках. На корме канониры застыли около пушки. Канонерка обогнула Прауз, описав вокруг него огромный полукруг, и повернула на юг к Сараваку. Скорость ее была такова, что через 3/4 часа на горизонте осталась от нее только тонкая полоска дыма. «Проклятие!» — воскликнул Сандакан. «Если она мне опять попадется, я утоплю ее с одного залпа!» «Тигр!» Даже если он добродушно настроен, не позволит трижды приближаться к себе безнаказанно. — Мы встретим ее в Сараваке, Сандакан, — сказал Янос. — Надеюсь. Но... Крик матроса, раздавшийся с верхушки грот мачты, прервал его. — Эй! На горизонте корабль! — кричал дозорный, сидевший там. — Может, крейсер? — воскликнул Сандакан, взгляд которого загорелся. — Откуда он идет? — С севера! — отвечал матрос. — Ты хорошо его видишь. Различаю только дым и верхушки мачт.